5 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая Аделина, только что вернулся с шестичасовой прогулки в горы. Ноги гудят, спина не гнется, зато мозг перенасыщен кислородом. Вот в каком состоянии я вам пишу. Бедняга вы! Даже, я бы сказал, бедняжка, как выражался Альфонс Доде в сказке «Козочка господина Сигена». Представляю, как вы лежите в детской кроватке, в обнимку с плюшевыми игрушками, и мне вас бесконечно жаль. Да, вы правы, это еще хуже, чем если бы вас отвергли, вы сами себе навредили. Хотя, нет, пожалуй, все-таки лучше. Проявим оптимизм и признаем, что так у вас остается второй шанс. Между прочим, вы заметили, что я написал «проявим оптимизм», использовав первое, а не второе лицо множественного числа, как будто мы с вами соратники по общей борьбе. Не волнуйтесь, моя милая, я пристрою вас в хорошие руки. В конце концов, брат вашей подруги, этот самый руководитель банковского отделения, не видел вас во временно невменяемом состоянии. Постарайтесь взглянуть на дело с позитивной стороны, черт возьми. Вы незаметно наклюкались, потом тихой сапой проникли в туалет, потом в гордом одиночестве, если не считать Микки Мауса, слегка всхрапнули, после чего испарились по-английски. Ничего непоправимого не произошло. Просто развязка истории немного отодвигается. Подруга, если она вам истинная подруга, непременно исхитрится предоставить вам еще одну возможность, и тут уж вы развернетесь. Вместо Дом Периньона пейте абрикосовый сок. И вашему банкиру кранты. Не исключено, кстати, что он тоже оробел. Среди мужчин таких навалом. Иногда, чтобы добиться своего, их приходится чуть ли не насиловать. Снять с них галстук, сорочку и все остальное. Взять за руку и приложить к тому месту, где она, по вашему мнению, должна находиться. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Моя первая подружка практически сняла с меня штаны. Простите, кажется, я зашел слишком далеко. Это все горный воздух. Так вы, значит, полагаете, что у меня помимо вас еще несколько корреспонденток, и я, как завзятый ловелас, виртуозно прыгающий от любовницы к любовнице, лавирую между вами, ни разу не попавшись? Как вы только могли такое подумать? Я нахожу этому лишь одно объяснение. Вам не хватает веры в себя. Так вот вам правда. Ни с кем, кроме вас, я не переписываюсь. И чрезвычайно дорожу нашей с вами перепиской. Мне не с чем ее сравнить. Ничего подобного в моей жизни раньше не было. Моя ирландка и рядом не лежала. Я оценил ее верность и простоту, но мы обменивались только коротенькими записками. А теперь посмотрите на простыни, которые мы с вами пишем друг другу. Ирландка сообщала мне свои новости, я и свои. Мы следили за событиями, происходящими в жизни друг друга. Я выражал ей сочувствие по поводу болезни ее детей. Она поздравляла меня с выходом новой книги. С вами все иначе. Переписываясь с вами, я испытываю истинное удовольствие и нервничаю, если не могу немедленно вам ответить. Поймите меня правильно. Когда я пишу роман, то стараюсь выстроить его композицию связно и логично. С вами напротив. Я могу себе позволить поддаться сиюминутному настроению, своему или вашему, плюнуть на недосчитанных цыплят и вернуться за ними будущей осенью или не возвращаться вовсе. Я испытываю пьянящее чувство свободы. Мои мысли скачут в произвольном порядке, и мне нравится их безостановочное мельтешение. Еще мне нравится скупость, с какой вы выдаете мне крохи сведений о себе. Я не знаю, кем вы работаете. Я никогда не видел вашего лица. Зато знаю, что вы делали вечером в пятницу 1 марта. Кто еще, кроме меня, владеет этой информацией? Что еще вы мне расскажете? До каких откровений дойдете? И что расскажу вам я сам, уже поведавший о дороге к звездам? Хочу попросить вас об одной вещи. Прекратите, пожалуйста, сравнивать наши жизни, подразумевая, что моя в тысячу раз интереснее вашей. Да, я был женат 4 раза, но ведь не в одно и то же время. Все мои дети выросли и разъехались кто куда. С 28 октября 2010 года я живу один. Ну вот, теперь вам это известно. У меня даже собаки нет, только надменный кот. Все это шумное столпотворение вокруг меня осталось в прошлом. Я почти всегда отвечаю отказом на просьбы журналистов об интервью. Нового мне сказать нечего, а повторяться стыдно. Стыдно расписывать, как и почему, и благодаря кому, и в какой комнате, и в какое время дня я пишу, тогда как я вообще больше не пишу. Раньше писал по книге в год, потом по книге каждые 2 года, потом 3. Не поленитесь, Аделина, и загляните в мою библиографию. Вы увидите, когда вышла моя последняя книга, так что очень вас прошу, бросьте вы это. Известность, полнокровная, богатая событиями жизнь, для меня все это давно стало пустым звуком. В зал ресторана, где я вам пишу, набилась веселая компания, человек из 20, каждый из которых, как говорил Брель, крутит шеи, чтобы все слышали, как он смеется. Завидую таким фразам. Вряд ли они дадут мне спокойно дописать. Шале, в котором мы находимся, представляет собой огромное здание, разделенное на апартаменты. На первом этаже расположена так называемая общая комната, единственное место с выходом в интернет. Ну все, приехали, они больше не смеются, они ржут. Прощаюсь с вами. Да, кстати, я тоже вас обнимаю. Верую ли я в Бога? Что-то не верится. Пьер Мари, свитер которого, кажется, успел пропитаться противным запахом раклета. 7 марта 2013 года. От кого, Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, вы очень странный и очень добрый друг. Вы поднимаете мне настроение, утешаете меня, а теперь еще решили выступить в роли свахи. Ни одна из моих подружек не справилась бы с этой ролью лучше вас, из чего я делаю вывод, что вы не относитесь к тому разряду мужчин, которые категорически отвергают присутствие в себе малейшего женского начала. Впрочем, я об этом догадывалась. Мужчина, признающийся в собственной робости. Мужчина, которого необходимо брать за руку, чтобы та оказалась в нужном месте. Мужчина, способный, вспомнив своего отца, заплакать посреди улицы на глазах у прохожих, не может быть мачо. Возможно, я слишком наивна. Но мне кажется, что писательский труд требует некоего самоуничижения. И что писатели всегда склонны демонстрировать свои слабости, недостатки и травмы. Именно из них они добывают сырье для своих книг, не так ли? Из тех самых дыр в душе, откуда бьют родники наших страданий. Ой, велите мне замолчать, а то я что-то впадаю в патетику. Не иначе ваш горный воздух пьянит меня даже на расстоянии. Вы сами, дорогой друг, попросили меня изучить вашу библиографию, и я выполнила ваше задание и убедилась, что вы говорили правду. Временные промежутки между появлением ваших книг становились чем дальше, тем длиннее. Ваш первый роман вышел в 1984 году. Тогда же вы опубликовали несколько статей и приняли участие в коллективном сборнике рассказов. 1985 год – сразу 2 романа. В 1986 один, но какой! Ваш «Туманный замок» – одна из моих любимых книг. Именно благодаря ей я открыла для себя вашу вселенную. Помню, с каким волнением я ее читала, а особенно ту знаменитую сцену, действие которой происходит на бойне. У меня до сих пор мурашки по спине бегут. Затем на протяжении 10 лет вы с регулярностью часового механизма выпускали по книге в год. Затем небольшая дырка между 1997 и 2000. Ни одной новой вещи. Что произошло в вашей жизни в эти три пустые года? Если бы речь шла о некоем чрезвычайном происшествии, вряд ли вы сегодня проявляли бы такое беспокойство, поскольку вскоре вернулись к нормальному рабочему ритму и выдерживали его до 2005 года, когда стали лауреатом Гонкуровской премии. Судя по датам, ваше поступательное движение затормозило как раз при суждении этой премии. Неужели лавровый венок на самом деле столь тяжел? Но главное, что мне бросилось в глаза, так это дата, которую вы сами называете с поразительной точностью – 28 октября 2010 года. Уверена, что вы помните не только в какой день недели, но и в какое время суток оказались в одиночестве в своем большом доме. Для человека, всю жизнь прожившего в окружении шумливых домочадцев, эта внезапная тишина должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы, верно? И с тех пор вы практически ничего не писали. Отсюда, дорогой Пьер-Мари, вопрос. Так ли уж глупо предположить, что ваш переход через пустыню совпал по времени с решительным поворотом вашей личной жизни? Вы даже кота подозреваете в презрении к себе, а это значит, что вы переживаете тяжелый экзистенциальный кризис. Как я вас понимаю? Что касается меня, то мне, чтобы справиться со своим, я имею в виду кризис, пришлось надолго бросить работу. Так что я сейчас бездельничаю. Заняться мне нечем, разве что сортировкой воспоминаний о матери. Я живу в замедленном ритме и едва свожу концы с концами. Пока не получу деньги за дом, все, что я могу себе позволить, это хор и уроки танцев. Дважды в неделю я выбираюсь из заточения и даю своему телу возможность ощутить себя живым. На настоящий момент мне этого хватает. После той ужасной вечеринки, когда я безобразно напилась, подруга прислала мне несколько сообщений, ни на одно из которых я не ответила. Она волнуется? Наверное, сделаю над собой усилие и позвоню ей, но только для того, чтобы сказать, что ее брат меня не интересует. Очевидно, что я еще не готова к ночам любви. Вы считаете меня трусихой? Сама себе я напоминаю животное-подранка, которое забивается поглубже в нору и там зализывает свои раны. Зачем рисковать, пока они не затянулись? Кроме того, чтобы быть до конца откровенной, банки внушают мне отвращение. Идея переспать с банкиром с самого начала была обречена на провал, и собственное тело сообщило мне об этом ясным и точным сигналом. Напротив, переписка с вами, как вы успели убедиться, наполняет меня счастьем, особенно когда вы говорите, что она и для вас что-то значит. Спасибо. Запертый каждый в своем убежище, вашим пахнет раклетом, в моем плесенью. Мы дарим друг другу ощущение полной свободы, и это восхитительно. Ничего другого мне пока что не нужно, не считая моих старичков». Представьте себе, что сегодня утром, направляясь за хлебом, я встретилась с Адетой Пардессю. Примечание «Пардессю» в переводе с французского «верхняя одежда». Конец примечания. Честное слово, ее так зовут. Мне бы не в жизни выдумать имя, которое подошло бы ей больше. Дело в том, что Адета Пардессю в любое время года ходит в поношенном и не слишком чистом мужском плаще, пояс которого свисает до самой земли. У Адеты явно не все дома. Она без конца рассказывает одни и те же истории, наматывает километры по деревне и подбирает всякий хлам. Кое-кто сравнил бы ее со старьевщицей, но я вижу в ней художника. Ее дом завален сломанным барахлом, из которого она при помощи неопренового клея мастерит странные композиции. Выглядят они уродливо, но я должна признаться, что никогда в жизни не видела ничего более впечатляющего. Так вот, нынче утром она заманила меня к себе. Я помогла ей дотащить сегодняшний улов. Газеты, пластиковые бутылки, жестянки из-под пива, автобусные билеты, пакеты из-под чипсов и немного окурков. Бррр. Мы принялись раскладывать все это богатство на кухонном столе. И тут вдруг она заговорила о моей матери. Для меня не было новостью, что она знала ее еще девчонкой, как, впрочем, и остальных моих родственников. Дом, в котором я живу, принадлежал моему деду с бабкой, а до них — прадеду с прабабкой. Я думала, она в очередной раз заведет рассказ о том, что мне и так давно известно, но ничего подобного. Одетта сообщила мне об одном чрезвычайном происшествии, случившемся здесь 54 года назад. Вот почему я сегодня с самого утра немного не в себе. Пишу вам об этом в самом конце. Прежде чем сказать, о чем речь, если это вам интересно, я должна произвести кое-какие изыскания в муниципальном архиве и местной библиотеке и убедиться, что Одетта ничего не напутала. Примусь за работу завтра же. Это будет настоящее расследование, как в романе. Заканчиваю саспенсом и рецептом чудодейственной настойки, которая избавит вас от ломоты в спине. Хвощ полевой, черная смородина, листья дуба и цветки ромашки аптечной. Берете по 50 граммов каждого растения, перемешиваете и завариваете кипятком. Попробуйте. Обещаю, почувствуете себя заново рожденным. А если вы все-таки хоть немножко веруете, прочитайте молитву святой Эделине, покровительнице скрюченных писателей. Проверено. Обнимаю. Смотрите, ничего себе не сломайте. Ваш друг Эделина.